цикл закончен пора по местам. Нас на пина накормили песком. Нам подарили мешок правоты и богатое вымя кипучих надежд. Пружины перестройки замедляет ход, незаметно для нас уготовим новый 307-й, новый 307-й, новый 307-й. Цикл закончен, пора по местам. Очнулся сна, очевидный вопрос. Ответ схоронили лукавым штыком. Плодородной набитой червями земле. Наряжая праздничный автомат, мы готовимся встретить грядущий новый 307-й, новый 307-й, новый 307-й. Пора по местам. Победителям выдан похвальный лист. Но при любом гастрое я партизан. При любом режиме я анархист. И когда послезавтра заколотят дверь, уходя в андеграунд, я встречу винтовкой новый 307-й, новый 307-й, новый 307-й. Зреет в озабоченных головах, он носится в воздухе, стоит на пороге. Новый 307-й, новый 307-й, новый 307-й.